И вновь осталась чернота перед глазами и в душе. Морин почувствовала, как с пересохшего рта вылетели бездыханные слова. «Я ничего не вижу». Но ей отозвался спокойный и обнадеживающий голос профессора Роско. «Потерпите. Это естественно. Глаза должны привыкнуть к свету». Морин опять сомкнул веки, поежившись от неприятного жжения, будто в глаза насыпали песку. А когда снова открыла их, то увидела дивный рассвет мира. Озаренный нежно-розовым светом кабинет, человека в белом халате, склонившееся над ней, уже знакомое лицо, цветовое пятно картины на стене, благословенный абажур лампы на письменном столе, рыжеволосую сестру в глубине комнаты, мать в безукоризненно пошитом синем костюме, сияющие надеждой глаза отца и его неизменный фирменный галстук. И тогда Морин позволила пролиться скупым слезам радости. Человек в белом халате улыбнулся ей и, наконец-то, подал голос, обретший лицо. — Ну, как? Она секунду помолчала, осознавая, что глухие удары в ушах на самом деле исходят из ее груди. Потом улыбнулась ему в ответ. — Профессор, вам уже говорили, какой вы красавец. Уильям Роско поднялся и отступил от нее на шаг. На загорелом лице появилась ироническая усмешка. — Много раз, Морин, много раз. Но впервые женщина сказала мне это после того, как я ее вылечил. Обычно, взглянув на меня, они такого уж не говорят. И все же кое-какие достижения дают мне повод обольщаться на свой счет. Мэриан Левалье и Карло Мартини молчали, видимо, не понимая этого диалога. А когда смысл, наконец, дошел до них, бросились обнимать дочь, не замечая, что обнимают друг друга. Морин растроганно глядела на них. Детская сказка на сей раз стала былью. Она поцеловала жабу, и та у нее на глазах превратилась в прекрасного принца. «Друзья мои, позвольте мне после вполне понятного излияния чувств продолжить работу». Роско разнял сплетение шести рук и протянул свою руку Морин. «Я должен вас как следует осмотреть. Медленно вставайте. Возможно, вы ощутите легкое головокружение после долгой слепоты». С его помощью она прошла вглубь кабинета, уставленного разнообразным оборудованием. Он усадил ее на табурет перед каким-то прибором и поместил на специальную подставку ее подбородок. — Не волнуйтесь, это немного неприятно, но не больно. Роско сел перед ней и начал дотошный осмотр, состоявший из голубоватых вспышек и прикосновений каких-то инструментов к глазам, что вызывало легкое жжение и естественную слезоточивость. — Очень хорошо. — Превосходно. Роско встал и помог ей выйти из этого научно-фантастического положения. — Как я уже говорил, вам придется какое-то время ходить в темных очках. Дискомфорт, который вы сейчас ощущаете, постепенно пройдет. Миссис Уилсон даст вам антибиотик в каплях, надо будет закапывать строго по моему предписанию. Никакого компьютера, телевизор в минимальных дозах. Постарайтесь не переутомляться, спите как можно больше, через неделю ко мне на осмотр. В зависимости от того, как пойдет реабилитация, мы назначим время повторного введения клеток. Он раскинул руки в жесте, напоминающем цирковое «алле-хоп» после выполнения двойного сальто-мортале. — Пока все, господа, не смею больше задерживать.